плоскостных форм искусства нет будущего. Стали замечать, хотя убедительного объяснения пока не находилось, что в самых выдающихся произведениях искусства, созданных колонистами, важнейшую роль играет время. Даже скульптура редко оставалась неподвижной. Загадочные изгибы и извивы творений Эндрю Карсона медленно изменялись на глазах зрителя согласно сложному замыслу, быть может, не совсем понятному и все же увлекающему. А сам Карсон утверждал, и в этом есть доля истины, что довел до логического завершения абстрактные композиции прошлого века и тем самым сочетал скульптуру с балетом. В музыкальной жизни колонии велись тщательные исследования того, что можно назвать протяженностью времени. Каков самый краткий звук, доступный нашему восприятию? И каков самый долгий, который не успевает наскучить? Можно ли менять эти величины, варьируя силу звука или преобразуя оркестровку? Подобные вопросы обсуждались бесконечно, и доводы тут были не просто теоретические. Из этих споров родилось несколько на редкость интересных произведений. Но всего удачнее оказались опыты новых Афин по части мультфильма с его поистине неограниченными возможностями. 100 лет минуло со времен Диснея, а чудеса этого самого гибкого и выразительного из искусств все еще не исчерпано. Оно может оставаться и чисто реалистическим, и тогда плоды его неотличимы от обыкновенной фотографии, к величайшему презрению поборников абстрактной мультипликации. Больше всего привлекала, но и пугала группа художников и ученых, которая пока что создала меньше всего. Эти люди добивались полного слияния. Ключ к их работе дала история кино. Сначала звук, затем цвет, затем стереоскопия и, наконец, синерама. Шаг за шагом приближались старинные движущиеся картинки к подлинной жизни. Чем же это кончится? Без сомнения, можно достичь большего. Зрители забудут, что они только зрители, и сами станут участниками фильма. Для этого пришлось бы воздействовать решительно на все чувства, а, пожалуй, подключить и гипноз. Но многие считали, что это вполне осуществимо. Если цель эта будет достигнута, невообразимо богаче станет жизненный опыт человека. Каждый сможет стать хотя бы на время кем угодно другим и пережить все мыслимые и немыслимые события и приключения, подлинные или воображаемые. Можно даже превратиться в растение или животное, лишь бы удалось уловить и записать чувственные восприятия не только человека, но любого живого существа. И когда программа кончится, у зрителя останется воспоминание столь же яркое, как о любом событии, пережитом на самом деле, попросту неотличимое от действительности. Ослепительное будущее. Многих оно страшило, и они надеялись, что затея не удастся. Но в глубине души и они понимали, раз наука считает что-то осуществимым, в конце концов это неизбежно сбудется. Таковы были новые Афины, и таковы иные их мечты. Они надеялись стать тем, чем были бы Афины античных времен, обладая они вместо рабов машинами и вместо суеверий наукой. Но еще слишком рано было судить, увенчается ли опыт успехом. Джеффри Грегсон был единственным островитянином, кого пока ничуть не интересовали ни эстетика, ни наука, два главных предмета, которые поглощали его родителей. Но по сугубо личным причинам он всей душой одобрял колонию. Его околдовало море, до которого в какую сторону не пойдешь, всего-то считанные километры. Почти всю свою короткую жизнь Джеффри провел далеко от любых берегов и еще не освоился с новым удивительным ощущением, когда вокруг вода. Он хорошо плавал и, нередко захватив ласты и маску, в компании сверстников отправлялся на велосипеде исследовать ближнюю мелководную лагуну. Сперва Джин беспокоилась, а потом несколько раз ныряла и сама, после чего перестала бояться моря и его странных обитателей, и позволила сыну развлекаться как угодно при одном условии — никогда не плавать в одиночку. Весьма одобрял новое место жительства другой домочадец Грегсонов — золотистая красавица-собака породы ретривер по кличке Фей. Хозяином ее считался Джош, но ее редко удавалось отозвать от Джеффри. Эти двое не разлучались целыми днями, не разлучались бы и ночью, но тут Джин была непреклонна. Лишь когда Джеффри уезжал из дома на велосипеде, Фэй оставалась дома, лежала у порога, ко всему равнодушная, уронив морду на передние лапы и неотрывно смотрела на дорогу влажными, скорбными глазами. Джордж бывал этим несколько уязвлен. Фэй и ее родословные обошлись ему в кругленькую сумму. Видно, надо дождаться следующего поколения. Оно ожидается через 3 месяца, и лишь тогда у него появится своя собственная собака. У Джин на этот счет были другие взгляды. Фэй очень мила, но право же, в доме можно обойтись и без второй собаки.